Глава 9. Что с хвостом? «Куканечка», — ласково произнесла Мафи, — «потерпи немного». Затем она подняла пакетик, который самая маленькая мопсиха швырнула оземь, и продолжила. «Макс отличное средство дал. У меня нос уже почти не болит». «Да пусть он у тебя отвалится!» — взвизгнула Куки и стукнула лапой по стене. А та вдруг расступилась. «Коридор!» — обомлела Зефирка. «Вот это фокус!» Куки наклонилась, схватила камень, швырнула его в лучшую портниху и бросилась в галерею. Зефирка молча упала. Макс и Марсия кинулись к ней. «Дорогая, очнись!» — забормотал медведь, роясь в рюкзаке. «Пожалуйста, открой глаза!» Мафи села около Зефирки, начала гладить ее по голове, потом прошептала. «Она без сознания. Что нам делать?» Макс вытащил из своей сумки шоколадку, снял обертку и поднес к носу лучшей портнихи. Та села, быстро откусила от плитки и сообщила. «Мне намного легче. Что случилось с Куки?» Младшая сестра вспыльчивая, обидчивая, но ранее она никогда не швырялась камнями. Марсия опустила голову. Прежде Куки никогда не встречалась с гномом наоборотником. «Это кто?» — заморгала Мафи. «Он, похоже, ужас какой злой!» «Да, одно время гномы не очень хорошо к нам относились, но теперь все иначе, мы с ними дружим!» «Увы, не со всеми», — тихо сообщила Марсия. Об отношениях жителей Прекрасной долины и гномов рассказано в книге «Страна чудес» из серии «Сказки Прекрасной долины». Некоторые недорослики не захотели жить в мире и дружбе. Они ушли под землю, обосновались там, служат злу. А оно хочет уничтожить прекрасную долину. «Если наша страна исчезнет, то все гномы, как хорошие, так и плохие, тоже пропадут. Неужели они этого не понимают?» — изумилась Мафи. «Нет», — доедая шоколадку, ответила Зефирка. «Подобные мысли в их глупые головы не приходят. Они создали сеть тоннелей, построили под землей деревню». «Чего-чего, а работоспособности у них не отнять», — заметила Марсия. «Вот ума у наоборотников маловато. За годы жизни в созданных катакомбах эти гномы изменились внешне. Они стали меньше ростом, у них выросли рожки, ослабло зрение». «Наверное, со здоровьем проблемы», — добавила Зефирка. «Живому организму необходимо солнце, смена дня и ночи, а этого в подземелье нет. Там постоянно лампы горят». «Они лишены свежих овощей, фруктов, не могут купить в поселке белых коров масло, сыр, творог, ряженку, кефир», — заметил Макс. «Замороженные продукты им тоже недоступны, а они очень полезны». «Смотрите, смотрите!» — вдруг закричал Макс. «Стены коридора медленно сдвигаются. Скорее бежим!» Медведь кинулся в галерею. Мафия и Марсия поспешили за ним, и тут галерея стала узкой, и проход исчез. «Ой!» — прошептала Пагль. «Как мы домой попадем?» «Трудности следует решать по мере их возникновения», — объявил Макс. «Это как?» — не поняла Мафи. «Например, ты захотела купить зефир в лавке», — начал объяснять Белый Медведь. «Шагаешь, думаешь, как домой тяжелый мешок со сладким донести? В лапах не дотащу». «Да, это задача. Но не она сейчас главная. Дабы приобрести лакомство, сначала сообрази, как заработать нужные для покупки монетки». «Это же сколько сладкого тебе нужно, если для его привоза домой понадобится тачка?» — захихикала Марсия. И тут же стала серьезной. «А где зефирка?» «Не знаю. Я захотел непременно попасть в коридор, который внезапно приоткрылся. Помчался вперед, про всех забыл», — смутился Макс. «Сама так же поступила», — вздохнула лучший стилист. «Понеслась за тобой». Мафия опустила голову. «Я за вами помчалась. А, вот же она! Зефи, ты почему стоишь молча?» — прижалась к стене. «Ну, — тихо начала лучшая портниха, — ну, тут, ну...» Пагль одним прыжком оказалась около старшей сестры и ахнула. «Зефи, что с твоим хвостом? Он теперь похож на червяка Руди!» Лучшая портниха молчала. «Ой, ой!» — покачал головой Макс. «Зефирушка, что случилось?» «Как ты лишилась самого лучшего в прекрасной долине хвостика?» — занервничала Марсия. «Он на месте», — прошептала мопсиха. «Только шерсть осыпалась». «Ох, не просто такое осуществить», — прошептал Макс. «Уверен, коридор ведет к подземному царству наоборотников. Куки им точно не понравится». «Да кто они такие?» — заморгала Мафи. «Гномы, которые отказались подписывать договор о дружбе с жителями прекрасной долины», — пустился в объяснение Макс. «Они ушли в подземелье, построили там дома. Чем занимаются недорослики? Их основная профессия — причинять неприятности тем, кто счастливо живет в деревнях прекрасной долины. Эти гномы выходят наружу, совершают разные гадости, вроде мелкие, но для каждого отдельного нашего жителя их пакости очень даже большие».